Глава 13. Макс, секс и... Я никогда не подозревал, что так может быть. Когда ты, состоятельный и состоявшийся мужик, совершенно уверенный, что только одним своим видом повергаешь женщин в трепет, вдруг задумчиво стоишь перед шкафом и соображаешь, чтобы надеть. Рядом конем ржет Алик, который предлагает платье от мадам Алины, громогласно убеждая меня, что именно в этом виде Тая меня не забудет никогда. И этому ближайшему другу в голову не летит ничего тяжелого, потому что Алик сидит на кровати вместе с Женькой. Последний выглядит откровенно хреново, но все равно еле сдерживает улыбку, глядя на мои сборы. «Багровский, убери телефон!» Цежу я сквозь зубы взъерошивая волосы. «Так, оно все даже чистое, но или мятые, или рабочие. Ходят ли на свидание в заляпанной чернилами футболке? Однозначно нет. Да, и все это было бы смешно, но меня реально торкнуло заняться внешним видом. «Влюбился!» — важно произносит Алик. «Макс, а давай я тебя все же щелкну. Выставим тебя в Инстаграм, девочки будут без ума. Сам Янг собирается на свидание. Ты же станешь таким популярным!» «Алик, я сейчас тебя самого так отщелкаю, что ходить не сможешь!» Задумчиво произношу я, и, как ни странно, это действует. Багровский благоразумно затыкается. В итоге впустую потрачено до черта времени. Никогда не пойму женщин, которые проводят массу времени, прихорашиваясь у зеркала. Это же такие нервы! Я решаю, что можно обойтись черной футболкой и джинсами. Если я и надену костюм, то только на свадьбу. В остальном боженька и модельеры придумали прекрасные шмотки, которыми можно ограничиться в повседневной жизни. «Рубашка, Макс!» Вдруг тихо подсказывает Женя, и я замираю. «Черт, а мелкий прав. Та самая, которую подарили на день рождения, специально сделав белым принтом на черной ткани один из моих эскизов в виде дикого тигра». «Не зря мелкий дизайнер», — хвалит Алик и тут же добавляет с укором. «И что же ты сразу молчал?» Женя немного теряется, но потом все же находится с ответом. «У меня голова просто...» «Просто что?» Тут же хмурюсь я. «Болит?» Женя неуверенно касается повязки, медленно кивает, добавив. «Немного. Но ведь это рана. Она не может не болеть». «Я ничего не могу сказать, даже будучи в такой ситуации. Женька в первую очередь пытается найти объяснение и... успокоить нас. На секунду я даже колеблюсь. Может, попросить Таю встретиться завтра? Она нормальная женщина. К тому же сама вчера все время провела с Женей. И тут же понимаю, что буквально разрываюсь. Хочу проследить за мальчишкой и оказаться рядом с Таей. Сам же кляну себя за нерешительность. Но что-то никак не могу придумать, как сделать так, чтобы было хорошо в обоих случаях. «Иди к Тае», — спокойно и серьезно говорит Алик, привалившись плечом к дверному косяку. «Мелкий под присмотром». Женя что-то бормочет. Однако Алик бросает на него такой взгляд, что тот сразу же замолкает. На душе становится легче. Алик, конечно, еще тот раздолбай, но слово свое держит. Поэтому за Женьку я спокоен. «Купи цветов даме». Уже перед моим выходом не может смолчать Алик. «Женщины это любят. А то ты так давно не общался с женским полом, что все уже позабыл». На самом деле, Багровский очень далек от истины, но... Один момент все же стоит уточнить. Не общался, а не ухаживал. И это чистая правда. Поэтому специально подъезжаю к цветочному магазинчику. Миловидная продавщица тут же предлагает мне помощь. Однако я вдруг понимаю, что понятия не имею, какие Таи любят цветы. В просак попасть нехорошо, но уходить с пустыми руками — глупо. Я останавливаю свой выбор на розах. Не оригинально, однако все равно одни из красивейших цветов. И женщина, которой дарят розы, не может не почувствовать себя королевой. Вторым пунктом идет торт. Цветы — это прекрасное, а торт — вкусное. Мужчины, никогда не жалейте денег на лакомство для своей дамы. Оно того стоит. Пришлось, правда, немного поплутать по улицам, которые оказались похожи одна на одну, как близнецы. Но ничего, это терпимо, когда воодушевлен и предвкушаешь прекрасный вечер. Ничто не может испортить настроение. Притормозив у подъезда, я задумчиво осматриваю двор. Да, тот самый. И бабульки с котами на руках слишком внимательно изучают мою машину. И, видимо, уже гадают, кому явился ухажер. Стоит только хлопнуть дверцей, как телефон оживает. «Женя, что-то случилось?» «Макс, я совершенно забыл попросить тебя», — говорит он бодрым голосом, и у меня отлегает от сердца. «Купи у Таи книгу с автографом. Любую. Я не сразу сообразил, извини». «Для кого?» «Несколько теряюсь я». «Для меня, Макс. Она же восхитительно пишет. Ты что, не читал?» «Мне нечего ответить, ибо Мелкий сделал меня за каких-то пару фраз». «Ничего себе! Он, оказывается, почитатель ее творчества». «Макс, ты и меня слышишь?» «Да, конечно». «Наконец-то выдавливаю я». «Все будет, не переживай». «Спасибо большое», — радостно отзывается Женька. «Буду ждать». После того, как он отключается, у меня на душе царит странное чувство. Но с этим я разберусь позже. Сейчас Тая. И когда дверь открывается, я понимаю, что сделал все верно. Не зря купил розы. Хотя сама Тая Грот сейчас прекраснее любой из них. Ее зеленые глаза становятся больше от изумления. Я в этот момент опасаюсь, что Тая придет в себя и скажет какую-нибудь гадость, чем испортит прекрасный момент. Но она молчит и улыбается. Улыбается так, что внутри становится жарко, а к манящим красным губам так и хочется прикоснуться. Сначала пальцами, обводя контуры, бессовестно стирая помаду, а потом впиться горячим безумным поцелуем, не давая опомниться. «Привет, Макс», — мягко произносит она и забирает цветы. «Спасибо, проходи». Не успеваю я оказаться в коридоре, как из комнаты высовывается мелкая сестренка. «О, Макс, привет!» Говорит так безапелляционно звонко, что создается впечатление, будто мы общаемся долгое время. «Тортик! Ура!» С этими словами лакомство оказывается в руках младшенькой и уплывает в сторону кухни. Откуда, кстати, идет потрясающий мясной аромат. «Не обращай на нее внимания», — пытается не рассмеяться Тая. «Да-да», — совершенно серьезно отзывается Алена с кухни. «Детский сад закрыт». И старшая сестра любезно согласилась со мной посидеть. Даже если и была какая-то едва ощутимая напряженность, то сейчас она исчезла вовсе. Я с любопытством осматриваюсь, пока меня проводят в комнату. Чистенько, уютненько. Есть женские безделушки, но при этом все в меру. На столике ноутбук, современный и мощный. А вот мебель добротная, но уже повидавшие виды. Правда, та и не стремится пускать пыль в глаза. Поэтому и не так важно, что подумает гость про ее интерьер. Книжных шкафов, кстати, много. И полок. Книги просто везде. Явно не только пишет, но и читает. При этом отдает предпочтение бумажным книжкам, а не электронным. «Как себя чувствует Женя?» — спрашивает Тая, ставя цветы в большую стеклянную вазу с мозаичными полосками по окружности. «Лучше», — нахожу я самый подходящий ответ. «Завтра пойдет на перевязку снова. И к неврологу, этому, Олейнику». Мне запомнилось, что Тая разговаривала с ним, а потом уже у Алика рассказала, что именно этот врач осматривал ее Алену. «Передавай ему привет», — тепло улыбается Тая. «Хорошо», — обещаю я. «А еще у меня спецзадание. Продай книгу с автографом для Жени. Заплачу, сколько скажешь». Черные брови Таи взлетают вверх. Повисает тишина. Кажется, она ожидала чего угодно, только не этого. «Нет, не так», — тут же исправляюсь я. «Две книги. Одну для меня». Радует, что все же ваза стоит на столе, а не у Таи в руках. Иначе на полу уже были бы осколки и лепестки роз. «Идите сюда, все готово», — громко зовет нас Алена. «Хватит там уже сидеть». И хоть мы пробыли в комнате совсем недолго, почему-то не возникает даже мысли возмутиться или не пойти. Готовит Тая просто восхитительно. Кажется, ничего вкуснее я не пробовал в жизни. Кажется, я готов не просто жениться, но и никогда не разводиться. Алена сидит с нами совсем недолго, а потом убегает к подруге. И я искренне благодарен этой непоседе за понимание и чутье момента. Поэтому, когда мы с Таей остаемся вдвоем, Я пересаживаюсь на кожаный диванчик рядом с ней, мотивирую тем, что слишком далеко находился. «А как ты стала писательницей?» Задаю я внезапный вопрос. «Писательницей?» Повторяет она, подпирая подбородок кулаком, и смотрит куда-то вперед, давая мне возможность рассматривать ее профиль. Любоваться резко очерченным носом, чувственными губами, линией шеи, видеть, как закатное солнце золотит загнутые кончики ресниц, переливается жидкой бронзой в черных локонах, и понимать, что одновременно хочется замереть и в то же время прикоснуться к этой красоте. Мягко, осторожно, нежно, чтобы, не дай бог, не испортить чарующий момент. Я просто в один момент решила, что буду писательницей. Может, перечитала в детстве сказок, может, фантастических романов. Но как-то еще учась в школе, взяла тетрадку, нелепо разукрашенную гелевыми ручками, и вывела название своего первого рассказа. Он назывался «Черные огни белого города». Я тогда жутко собой гордилась. Писала корявым почерком и заявляла, что буду писательницей. Я слушаю ее, и губы сами чуть тянутся в улыбке. Люблю такие истории, когда человек сам приоткрывает запыленную тяжелую штору, скрывающую его прошлое, и сам, взяв тебя за руку, ведет туда, где замерли дни и секунды, окутанные паутиной памяти. Я пыталась писать и дальше, но это были детские истории. В студенчестве вернулась к этому делу серьезно. Поняв, что на одном вдохновении и рассказах о желании стать настоящим писателем ничего не получится, Тая поворачивает ко мне голову. В зеленых глазах разливается колдовское озеро, тихое и таинственное, спрятанное от людских глаз травой и крутыми берегами. «Ну а ты, Макс, как ты стал татуировщиком?» Но вместо ответа я вытаскиваю из ее волос шпильки, позволяя шелковистым локонам скользнуть черными змеями по плечам. Молчание становится тягучим, будто пастила. Безмолвие обжигает. Дыхание исчезает в закатном золоте и кружит голову. Я прижимаюсь к ее губам. Ладонь скользит по спине, опускаясь на поясницу. В первый миг Тая будто не уверена, однако потом покорно поддается ко мне и отвечает так, что кровь по венам бежит с удвоенной скоростью. Все вокруг исчезает, испаряется в безумном огне, который полыхает так ярко, что можно сжечь весь мир. Для меня сейчас ничего не существует, кроме этой женщины, кроме красной ткани, скользящей по ее плечу, бархатистой кожи, которую хочется гладить и ласкать вечность, и до безумия горячих сладких губ, от вкуса которых сносит крышу. Кто сказал, что любовь можно объяснить логикой? Кто умеет вогнать ее в рамки графиков и диаграмм? Она возникает спонтанно, накрывая так, что больше ни о чем не думаешь. Так же, как вдохновение, когда ведешь иглой, вбивая контур, вливая чернила под кожу. Так как страсть входит обоюдоострым лезвием прямо под сердце и остаются там навсегда. Я давно не мальчик и могу отличить настоящие чувства от голой похоти и жажды, которые хочется как можно скорее утолить, а здесь... Мои ладони скользят по бокам Таи, губы касаются точеной шеи, ямки между ключицами. От нее сладко пахнет августовским абрикосовым дурманом и ванилью. Тая шумно выдыхает, ее пальцы вплетаются в мои волосы. Я хочу ее. Смотрю в зеленые глаза, в которых стоит пелена желания, и понимаю, что все делаю верно. Сейчас Тае все равно, что я чудовище, с которым она не хотела иметь дело. Все равно, что я хочу уехать, оставив ее здесь. Она не пытается от меня закрыться. Не лжет, пряча свои чувства. И да, одно только это осознание пьянит сильнее вина, заставляя кровь вспыхивать живым огнем. Я снова прижимаюсь к ее губам, и на этот раз ответ уже уверенный и чувственный. Тая расстегивает мою рубашку, гладит пальцами по груди и плечам. Она неотрывно смотрит на узор татуировок и, кажется, не может отвести взгляда. Проводит языком по чуть припухшим от моих поцелуев губам, и это зрелище меня так же завораживает, как и ее мои татуировки. «Это было больно?» — хрипло спрашивает Тая, отглаживая шипы на предплечье. «Немного», — отвечаю ей правду. «Совсем чуть-чуть. И это чистая правда. Восторг и понимание, что сам Эдик бьет мне тату, заслоняло все остальное. Ее платье оказывается на полу. Потом белье, черное с атласными ленточками. Поначалу появляется желание немного помучить ее и заняться развязыванием каждой из них. Но в то же время понимаю, что слишком возбужден, чтобы тратить драгоценные секунды на игры. Сейчас не они важны, а губы, глаза, стоны женщины, которая лежит подо мной и смотрит так, что хочется немедленно овладеть ею. Такая обычная и в то же время неповторимая. Ничего общего с фильтрованной красотой, ничего искусственного и нарочитого. Такая, как есть. И этим и покоряет. Я снова склоняюсь к ней. «Не здесь», — обжигает мои губы шепот Таи. И я не сопротивляюсь. Следую за ней в комнату, к широкой кровати, застеленной бордово-черным бельем. Тая и не возражает, но полностью не покоряется. Словно играет в игру. «Догони, покори». Ничего от юной неопытности или робости. Но в то же время не намек на пошлость. И мне это нравится. Шелковое белье прохладное. Оно холодит разгоряченные тела сильнее, чем ветер над озерной гладью на горной вершине. Тая оказывается полностью в моих руках. Изгибается, прижимается всем телом. Еле слышно ахает, когда я вхожу в нее. Узкую, жаркую, сводящую с ума. С моих губ срывается рык. «Моя! Только моя!» Она улыбается, но мне чудится смех. Звенящий, ведьмовской. Нереальный. Смех звенит в голове. Улыбка дьявольской Джоконды приковывает к себе, не давая отвести взгляда. Ногти Таи впиваются в мои плечи, оставляя царапины, словно пытаясь удержаться при каждом толчке. Запах абрикоса и ванили дурманит и кружит голову. Мои поцелуи становятся жестче, властнее, будто каждый из них раскаленное клеймо, готовое пламенным цветком раскрываться на ее теле и в душе. Моя, моя, моя! Безумное чувство собственничества сводит с ума, выметает все мысли, кроме одной. Никому, никому не отдам! Джоконда больше не улыбается. Она вскрикивает от удовольствия, плавится в моих объятиях, отдаваясь полностью и без остатка. Дает над собой безбрежную власть и в то же время даже не подозревает, что точно так же сделала меня своим пленником. Оргазм накрывает Таю первой, но я кончаю следом, и от удовольствия меня на мгновение выбрасывает куда-то в подпространство, разрывая все связи с этим миром. А потом все возвращается на свои места. Тяжело дыша, мы лежим рядом и смотрим друг другу в глаза. Слова сейчас не нужны. Они что-то лишнее и варварское в блаженной тишине после оргазма. И я безумно рад, что Тая это понимает и не ломает столь потрясающий миг словами. А потом и вовсе прижимается ко мне, тут же оказываясь в капкане моих руках. Не выпущу, не отдам. Еще щека прижимается к моему плечу, черные волосы немного щекочут подбородок. Узкая ладонь покоится на моей груди, накрывая сердце и, кажется, вбирая в себя каждый удар. «Я тебя убью, Янг!» Первые слова, которые срываются с ее губ. И произнесены они ленивым тоном довольной кошки, которая только что получила от хозяина всю требуемую ласку. Первую секунду я изумленно смотрю на нее, а потом начинаю хохотать, как ненормальный. «Идеально! Черт, просто идеально!» «Для тебя что угодно, дорогая!» Произношу я сквозь смех, беру ее руку в свою и касаюсь губами тыльной стороны ладони. И в этот момент звонит мой телефон. Совершенно не хочется брать трубку. Что там? Даже шевелиться лениво. Хочется лежать и не двигаться, наслаждаясь покоем и горячим телом Таи, слушать ее совершенно неласковые комплименты и при этом понимать, что они именно то, что мне нужно. Однако делать нечего, и приходится идти на кухню, где я оставил мобильник. Идти голому и невозмутимому. Тая перекатывается на бок, подпирает щеку кулаком и провожает меня взглядом, потом оценивающе цокает языком. В зеркале прекрасно все видно, и, кажется, нет ничего изумительнее удовлетворенной женщины с растрепанными черными волосами, которая одобряет твой зад. Ладно, фигуру. Телефон продолжает разрываться, и я уже мысленно на все лады откостерил того, кто вздумал помешать свиданию. Но, завидев на экране имя Алика, я хмурюсь и закусываю губу. Так, тихо, все хорошо. Он просто что-то хочет спросить. Алло? Макс, Женя потерял сознание, мы в больнице. Быстро и отрывисто говорит он. Приезжай. Я не могу ничего сказать. Короткие гудки летят в ухо. Эхом отзываются слова Алика с адресом больницы. Потерял сознание. Мальчик. Господи. Делаю резкий вдох. Что случилось? Спрашивает за спиной Тая. Я резко разворачиваюсь. Вижу, что она стоит возле двери. Серьезная и сосредоточенная. Даже не подумала одеться. Но это сейчас не важно. И смотрит на меня так, будто сейчас решается судьба мира. Женьке стало плохо. Отвечаю я. Он потерял сознание. Надо ехать в больницу. В мозгу почему-то ничего не стыкуется. Одновременно удивляюсь и злюсь сам на себя. Ибо когда такое еще было? Я не хочу бросать Таю. Но я не могу оставить Женю. Здесь — любовь. Там — жизнь. Что важнее? «Где он?» — спрашивает Тая. Называю адрес. Она кивает. «Хорошо. Подожди 5 минут». Пытаюсь возразить, что ничего не нужно. Я сам. Но Тая не собирается быть покорной самкой. Она бьет рекорды по переодеванию. Лак соблазнительности тут же снят. На Тае обычные рубашка и джинсы. Волосы убраны назад. И только губы до сих пор еще напоминают о том, что происходило несколько минут назад. Она задерживается лишь на несколько минут дольше меня. И тут же появляется в коридоре. И мне почему-то становится легче. Словно наконец-то появился кто-то, кто может поддержать и сказать. «Спокойно, Макс. Все будет хорошо. Мы справимся». «Едем, Макс», — говорит Тая, ничем не выдавая того, что творится у нее на душе. Но я уверен на 100%, что ни о каком спокойствии не может быть и речи. «Спасибо. Это единственное, что я могу сказать. Но больше ничего и не надо. Иди вниз», — говорит она. «Я на минуту только задержусь». Тень раздражения пытается расправить свои крылья. Однако я тут же ее гашу. Спускаюсь, словно робот, во двор. Сажусь в машину и завожу двигатель. Тая держит слово. Прилетает буквально через несколько минут. Влетает на переднее сиденье. Что-то быстро откладывает на заднее. Я не задаю лишних вопросов и вдавливаю педаль. Едем молча. Моя манера вождения далека от идеальной. Я матерюсь, как сапожник на светофорах. И Тая кладет свою руку на мою ладонь. Приходит странный покой, будто все чувства вмиг оказываются на дне черного глубокого озера. Но потом вновь появляется луч тревоги, и снова переживания взмывают вверх, поднимая мутный ил на поверхность. В больнице нас ждут. Как ни странно, вместе с хирургом встречает и невролог. Этот Игорь. Но почему-то я даже рад, что он здесь. В прошлый раз решилось все более-менее хорошо. Может, и в этот раз получится. Хочется ругать себя. Сказывается тесное общение с Аники, которая временами верит во всякую мистическую ерунду и приписывает конкретным людям и явлениям суть якоря, способного удержать удачу. Алик встречает меня в коридоре. Быстро переводит взгляд на Таю. Ничего не говорит, но по глазам все понятно. «С мелким будет порядок», — сообщает он мне, понизив голос. «Так обещали врачи, но сказали, что ему нужно будет некоторое время побыть в больнице. Как у тебя? Все?» «Нормально», — коротко отвечаю я. «Да, нормально. На более оптимистичные характеристики я пока не способен. Все мысли о Женьке. Хирург мне что-то говорит». Что есть риск, так что парню нужно какое-то время побыть под их наблюдением. Что мозг — это такая штука, с которой не всегда можно сразу угадать, что будет дальше. Нет, прогнозы все равно хорошие. Нет, не смертельно. Надеемся. Первый раз в жизни мне кажется, что я нахожусь в прострации. Автоматически делаю все, что говорят. Даже выгляжу вменяемо, но при этом душу словно залили янтарем, и она навек застыла в прозрачно-желтом камне. «Можете к нему зайти», — слышу я сквозь вату. Беру Таю за руку и тяну за собой. Почему-то на 100% уверен, что мы должны войти вместе. Женька лежит на кровати, весь белый, под цвет стены постельного белья. Смотрит в потолок, будто никого не видя и не слыша. Мы подходим ближе. «Жень!» — тихо зову я. Он вздрагивает, будто только сейчас понимает, что не один. Медленно переводит на нас взгляд. Взгляд стеклянный, чужой, заледеневший. «Макс!» Внутри все вспыхивает огнем и замирает от боли, когда я понимаю, что его серые глаза помертвели, а по щекам текут слезы.